В гостинице очень плохо пахло, и в комнате, куда мы поднялись, тоже был противный запах. У окна сидел старый друг Анны. Он вскочил, когда мы вошли, схватил меня на руки и сказал: «Так вот она какая, моя маленькая любимая Беверли. Разве ты не рада, что снова видишь своего несчастного папу?» Я рассмеялась и ответила: «А ты совсем не мой папа. Мой папа был молодой и красивый, у него были черные волосы и очень белые зубы». Но он все повторял, что он мой папа, хотя зубы у него плохие и многих не хватает. И Анна тоже твердила: «Да-да, это твой папа». Потом он все расспрашивал меня про мамочку и про дядю Джо. Расспрашивал настойчиво и стал вдруг таким строгим, даже сердитым. А Анна долго-долго говорила с ним по-шведски, и я ничего не понимала. Он до того разозлился, что даже не поцеловал меня, когда мы уходили. Только сказал, что придет к нам после ужина. Анна чуточку поплакала, когда я сказала ей, что этот мой старо-новый папа мне не очень-то нравится. Перед тем, как пойти домой, она зашла в гостиницу к дяде Фрэнку. Не знаю, что она ему говорила, так как я осталась ждать внизу. Все было ужасно таинственно. Я ничего не знала о своем папе, да и вообще-то он ведь умер. А тут вдруг возвратившийся откуда-то старик оказался моим папой. И еще я не понимала, что Анна говорила о каком-то самоубийстве. О простых убийствах я знаю очень много, потому что часто хожу в кино и смотрю фильмы про это. Они мне нравятся больше всех других. Вечером Анна приготовила замечательный вкусный ужин, а мамочка в черном платье и с браслетом на руке была похожа на фею из сказки. Дядя Джо тоже пришел, и мы опять пили вино. После ужина мамочка уже переодевалась, чтобы идти в театр, когда раздался звонок. Я пошла с Анной отворять дверь, оказалось, дядя Фрэнк. Он страшно запыхался и едва проговорил: «Бог мой, Анна, у него револьвер, и он никак его не отдает. Он должен сейчас прийти сюда, и тогда здесь начнется черт знает что». Тут Анна пошепталась с ним, он вынул из кармана $5, и Анна сказала, что я получу их, если выполню ее и дяди Фрэнка просьбу. «Девочка моя, ты знаешь, что такое револьвер? Так вот, у твоего папы в кармане есть такая вещь». И я сказала гордо: «Конечно, я знаю, что такое револьвер, и даже знаю, что им можно сделать. Я, между прочим, видела это в кино». Тогда Анна сказала, что я получу $5, если вытащу из папиного кармана его револьвер, так же, как вытащила браслет из кармана дяди Джо. Я сказала, что попробую. Потом мы стали ждать папу. Как только он пришел, я сразу бросилась к нему, обняла и сказала: «Добрый вечер, папочка!» Но он меня не поцеловал и стал что-то быстро-быстро говорить дяде Фрэнку. И вдруг я вспомнила, что когда я была совсем маленькая, я всегда шарила в карманах у папы, когда он возвращался домой, искала подарки. И я сделала вид, будто я опять маленькая. «Папочка, может быть, ты принес мне какой-нибудь подарочек?» Я сунула руку к нему в карман и сразу наткнулась на револьвер. Он был маленький и совсем не тяжелый. Папа даже ничего не заметил. Он продолжал что-то говорить дяде Фрэнку. Потом прошел в комнату, не сняв шляпы. А я побежала на кухню и отдала Анне револьвер. Она сказала: «Благодарю тебя, деточка, что ты это сделала», и положила револьвер в ящик кухонного буфета. Я заметила, что когда она задвигала ящик, кто-то стоял в дверях и смотрел, но кто это был, точно не знаю. Потом Анна дала мне $5 и велела идти в спальню. Я пошла, но дверь оставила чуточку приотворенной, чтобы послушать, что будут говорить. Мамочка вдруг закричала: «Жорж, я думала, что ты умер, клянусь тебе!» А после я услышала шлепок. Потом еще шлепок и ужасный крик мамочки.